Кира по имени Пруссия. Было сыро, как сквозь мелкое ситечко моросил неприятный дождик. Самое начало марта. Зимы уже нет, но и весна как-то стеснительно предъявляла свои права. В такую погоду хорошо сидеть у камина. А мы стоим на открытом воздухе, прикрываем от дождя радиоаппаратуру, терпеливо ждем начала того, ради чего принесло меня и моего сына Игоря, за штатный баварский городишко Кобург, что в 400 километрах севернее Мюнхена. В начале марта 1995 года здесь должна была состояться первая часть церемонии перезахоронения праха великого князя Кирилла Владимировича, внука российского императора Александра II и его супруги, великой княгини Виктории, рожденной Кобург. Кирилл Владимирович и Виктория умерли в 30-х годах прошлого века. Их останки покоились в семейной усыпальнице рода Кобургов вот уж полвека. Лежали бы там вечно. Но за перезахоронение ратовал Анатолий Собчак. Это не только вопрос возвращения России того, что ей принадлежит, но это еще и акт возрождения России с ее непрерывной историей. Если 300 лет традиционно всех Романовых хранили в нашем городе, в Петропавловской крепости, то и великому князю Кириллу Владимировичу и его супруге Виктории место покоится там, заявлял мэр Санкт-Петербурга. Слова мэра услышали в верхних эшелонах российской власти. Идею восприняли, и те, кому положено, приняли к исполнению. И вот в баварском Кобурге 5 марта 1995 года с утра появились российский консул в Мюнхене Павел Федорович Лядов, несколько священников Русской Православной Церкви и пара журналистов, мой сын Игорь и я. Сын решил в Кобурге сделать репортаж для московского маяка, события, а я поплелся за компанию. Но из любопытства никогда не видел и вряд ли предстоит когда-нибудь увидеть нечто подобное. Полдень. Звон колоколов часовни местного кладбища. И вдруг марш. Грянули трубы. Под звуки оркестра местных полицейских во двор усыпальницы цугом въехали несколько мерседесов. Из машин вышли рослые мужчины с крестьянскими лицами и диковатыми манерами. Они показались мне ряжеными, одетыми в неприсущие им костюмы, все в длиннополых плащах и шляпах с вазаними перьями, под плащами мундирчики старинного покроя с окантовкой и штаны до колен, на ногах белые чулки и грубые башмаки, и по всему костюму от плаща до башмаков серебряные пряжки и пуговицы, сотни пуговиц. Вслед за мужчинами вышли из автомобилей и женщины в похожих костюмах, в черных шляпах с перьями. Странные наряды тех и других. Национальные баварские крестьянские костюмы. Так вот, мерседесы не крестьянские, мощные лимузины с затемненными стеклами. Это приехали кобурги, представители рода, игравшего заметную роль в европейской истории на протяжении многих-многих веков. Кобурги поставляли принцев и принцесс, кажется, ко всем дворам Европы. Николай II по матери Кобург, его кузен английский Георг V Кобург по отцу, и живущий ныне частным лицом у себя на родине болгарский царь Семен II тоже Кобург. Играет оркестр, моросит дождь, кобурги медленно проходят к усыпальнице своего рода. Особняком группка людей, говорящих по-русски. Это великая княгиня Леонида, вдова великого князя Владимира Кирилловича, сына тех, чей прах будет сейчас эксгумирован и перенесен для транспортировки в цинковые гробы. Леонида не просто великая княгиня российская, она еще и грузинская княжна из рода Багратиони, имеющего начало от легендарной царицы Тамары. Это она, великая княгиня Леонида, подтолкнула демократа Собчака к проведению акции перезахоронения. Так как Кирилл Владимирович и Виктория были родителями ее покойного мужа, великого князя Владимира Кирилловича, а тот мечтал быть похороненным среди своей семьи. Усыпальница рода Кобургов. В часовне дымят кадила, тихо звучат молитвы, негромко шелестит немецкая речь. И вдруг все смолкает. Все кобурги и те, кто с ними, замирают, повернув головы к дверям. В дверях часовни появилась худенькая женщина в сереньком суконном пальтишке. На плечах у вошедшей русский расписной платок, на ногах по погоде кроссовки. И толпа разряженных дворян склоняется перед ней. Этой в сереньком пальто мужчины преклоняют колено, а женщины приседают в книгсоне. Ваше королевское высочество. Женщина в пальтишке подходит к Леониде, они знакомы, и по рангу Леонида равна высочеству, она сама великая княгиня. Во всяком случае, эти две женщины обнялись, другие тогда остались в прежних почтительных позах. — Извините, мой автобус опоздал, — говорит женщина в платочке, — и разрешает своим подданным, их родители считали, они тоже считают себя таковыми, встать с колен. — Кто это? — спрашиваю я шептом. Павел Федорович Лядов также шептом. — Кира Прусская. — Кто? Внучка того, кого сегодня перезахоранивают, Кирилла Владимировича Романова и немецкого кайзера Вильгельма II. Неужели не слыхали? Нет. Это была долгая процедура. Вскрывали склеп в присутствии адвокатов, и те смотрели в хрустальные окошки на крышках гробов тели лица, тех ли вынули из могил. Потом плотник для верности еще раз пробил по периметру крышки гробов. Потом к шляпкам гвоздей прикладывали сургучные печати, и такие же печати прикладывали к каким-то грамотам. Священники служили панихиды и русскую, и немецкую. Потом оба гроба покрыли флагами, русским императорским, желтое поле и черный двуглавый орел, и российским государственным трехцветным. Специальные служители со строгими лицами подняли гробы и вынесли их во двор усыпальницах к катафалкам. Дождь становился все сильнее, присутствующие раскрыли зонты, под зонтами мужчины обнажили головы. Наконец гробы вкатили в двери катафалков, двери закрылись, и черные лимузины с белыми крестами на бортах выкатили за ворота кладбища. Их путь к побережью в Киль, откуда пароходом в Санкт-Петербург. Церемония окончилась, дождь льет теперь как из ведра. Кобурки поспешно садятся в свои мерсы, уезжает великая княгиня Леонида Романова с своей свитой, уезжают духовенство, российский консул Павел Федорович Лядов. Остались мы с сыном, машина наша забарахлила, и Кира. Принцессу оставили. Довести вас? Ах, если только к вокзалу, это будет очень любезно, но только если вам по пути, мой поезд на Мюнхен прибудет через 2 часа, и нам в Мюнхен? Да. Хотите, подвезем, но это не совсем Мюнхен. Едем. Ехали долго, 4 часа. Проезжали баварские городки и останавливались на бензоколонках, где пили кофе, от сэндвича принцесса отказалась. Мы болтали с сыном по-русски в полголоса, думая, что принцесса задремала. Наверное, прошлись мы по этим кобургам, оставившим под дождем свою принцессу. Ах, мало ли что мы говорили. В присутствии немецкой женщины, тихо прикорнувшей на заднем сиденье нашей машины. Мы въехали в Южную Баварию, проезжали какие-то городки, потом дорога стала совсем узкой, в полном смысле слова она начала петлять от деревушки к деревушке, и уже Кира командовала направо, налево, теперь прямо. В темноте наш автомобиль буквально уперся в стену какой-то конюшни. «Вот мы и приехали». И после этого мы слышим первую за весь путь фразу принцессы по-русски «Милости прошу, господа!» Представительница германского императорского дома, внучка последнего немецкого императора, обитает в старой конюшне. Чудачество, вызов или нужда? Мы прошли в ее жилище. «Будем пить чай и трепаться, так отцу вас говорят. Так-так». Электрический чайник вскипел быстро. На столе появились овсяные печенья, небольшая коробка конфет, более чем скромный ужин после стольких часов пути. Чем богатая, тем и радая. Мой сын расчехлил свой магнитофон и, прежде чем начать беседу, спросил хозяйку дома: «А как мне к вам обращаться, Ваше Величество, Ваше Высочество?» «Я думаю, Кира, просто Кира. Вы очень хорошо говорите по-русски», — сказал Игорь. «О, к сожалению, не очень хорошо. Я, к сожалению, очень поздно стал учить русский, хотя моя мама очень красиво говорила по-русски, но с нами она никогда не говорила по-русски. Для нас это был очень странный язык, русский, извините». Пока шла запись беседы, я рассматривал жилище женщины по имени Кира, женщины, не нуждавшись ни в звании, ни в фамилии, вернее, она у нее была, прусская. Низкие потолки, маленькие окошки, скромная мебель, деревенская печь. На стенах несколько фотографий в простеньких рамках и гравюры, изображающие Фридриха Великого, короля Пруссии. Разводя огонь, нам она это не разрешила сделать. Принцесса Кира рассказала, что ей недавно несказочно повезло. Отец ее ученика за дополнительные уроки сыну по английскому языку расплатился с ней бракованными стульями с своей мебельной фабрички. Это очень удобно, сухие палки и дерево, не пилить их, не ломать, и дерево хорошее, дуб держит жар, при том же это не старинная мебель. А вот моему отцу в 1945-м пришлось бросать в огонь настоящие старые стулья. А что было делать? Пятеро детей, я самая младшая, 3 лет от роду. Отец Киры, наследный принц Оскар фон Пройсен, сын последнего императора Германии, до 1918 года служил офицером в армии отца Вильгельма II. Потом император оказался в изгнании, а сын остался в Германии. В 30-х годах Гитлер пригласил принца Оскара на высокую должность в вермахте. Многие генералы служили у моего дедушки. Они знали и папу. Но было бы странно, чтобы кронпринц, принц крови, состоял на службе у фельдфебеля-социалиста Гитлера, не правда ли? Разгневанный фюрер отправил непокорного Оскара фон Пройсена под Кёнигсберг, в один из его фамильных замков, в ссылку. Принц крови там разводил и продавал свиней, а во время войны взял к себе на ферму нескольких русских рабочих. Жена принца, великая княгиня, мать Киры, еще 5 детей, внучка Александра II, получила в помощь по хозяйству русскую девушку по имени Ольга. Ольга родом из Ленинграда, случайно попала в плен, ее угнали в Германию. Так у Киры появилась русская няня, прожившая в их поместье в Пруссии 3 года. В семье говорили по-немецки, а Кира с няней по-русски. Кира и сейчас говорит по-русски хорошо, но как-то стесняясь, конечно, с акцентом. Потом война приблизилась, поляки стали поджигать замок, громить службы и угонять скот. Мой папа погрузил в старый дедушкин Мерседес всех нас, 5 детей, маму, и сам сел рядом с шофером. Тот шофер, единственный из прислуги, отказался нас бросить. Мы поехали на запад, куда глаза глядели. Кира получила образование в Англии. Она полиглот. Преподает в местной школе английский, французский, испанский, итальянский. У меня много родственников, и многие в Европе тоже, принцы и короли, приходилось общаться. Мы были не богаты, но нас посылали в гости в разные страны, так что языки осваивали сами по себе, но только русский оставался проблемой. А моя мама очень красиво говорила по-русски, просто как мелодия. Но к богатым родственникам, которые при встрече подарят именную серебряную ложечку или ненужные сережки, ездить Кире теперь тяжело. Из всех детей нашей фамилии моим единственным приятелем в юности был Чарльз, сын королевы. Он мне кузен, знаете ли. Но их так просто я не имею права. Протокол, письма, встречи. Ехать как принцесса, на одну дорогу уйдет уйма денег. И там нужно менять туалет и всякое такое несерьезное. Для журналистов таблоидов у меня нет материала. Я учительница, была замужем, нового мужа не ищу. Дочь школьницы в этом селе. Она замолкла, Складка образовалась на лбу. Она взяла себя в руки и улыбнулась. И при том у меня, знаете, появилась Россия. Россия? Как же? Родина моей мамы. При первой же возможности, как только исчез железный занавес, Кира отправилась в Ленинград. Я сказала, мама родилась в этом городе. Я не хочу быть официальной принцессой и правнучкой Александра II. Я личное лицо. И еще я сказала моим друзьям, тем, кто меня принимал в Ленинграде, это не Собчак и никто из официоза. Я сказала, что, возможно, в этом городе живет Ольга, моя няня. Они стали искать, узнавать, нашли всех тех, кто был когда-то в плену и потом вернулся в Россию. Ольгу не нашли. Я пошла в собор у Литейного проспекта и молилась. Мне есть за что молиться маминому Богу. И вдруг... Я вот вам сейчас буду рассказывать, и вы мне не будете верить, но это было так. И сегодня мне самой страшно. Я вижу старушку в храме, и она видит меня. И она говорит мне: «Кира». Я говорю: «Ольга». И мы начинаем плакать, и все на нас смотрят, и почему-то тоже плачут. Тогда мы выходим из церкви, мы плакали, может быть, целый час. И к нам никто не подходил, потому что люди понимали, это не просто слезы. Недалеко от Штутгарта в горах существует замок Вильгельма II. Там музей, конечно, но раз в году в каникулы этот замок честно поделен между сестрами и братьями, детьми Оскара фон Пройсена, отца Киры. Замок стоит, как и стоял. Парк никто не делил. Но 1-2 месяца в году принцы и принцессы его коммерциально используют. Попросту, если не живут сами, то сдают на летний сезон или на осенний богатым людям, а тем льстит пребыванием в настоящем императорском замке. А я замок не сдаю, я принимаю там русских детей. Русских детей? Да, пусть 1 месяц они поживут, как принцессы и принцы из детских сказок. Теперь каждый год уже много лет совсем не афиширую своих действий, не вступая в контакты ни с какими официальными лицами. Кира Прусская привозит в Германию особых гостей. Это не официальное дело, это мое личное дело. Откуда русские дети? Из Санкт-Петербурга. Моя мама была родом из этого замечательного города. 30 лет назад моя мама организовала фонд помощи бедным детям в Берлине, а теперь я продолжаю ее дело. Что за дети? Кто их отбирает для поездки? Простые дети? Да, очень простые, но очень талановитые дети. У них так много талановитых детей. Кто музыкант, кто художник. Дети дают в замке концерты, показывают картины. Они всегда говорят: это наш замок. А я раз в лето собираю крем а-ля крем немецких индустриэлей, знаете, беру шляпу и собираю деньги на поддержку этих самых детей из России. Я не могу сама платить за самолет, за еду, поэтому спонсоры мне нужны. Но в Германии все знают, к рукам Киры фон Пройсен не прилипает ни один пфеннинг. Да и зачем мне? Я работаю в школе, и мне хватает, и дочке моей хватает. Она учится здесь, здесь чистый воздух. Это недорого обходится. Игорь сказал, что из беседы с ее тетей, великой княгиней Леонидой, он понял, что та хочет, чтобы ее семью Романовых приняли в России. Как вы относитесь к идее монархии? Это, может быть, только мечта, фантазия. Но никогда нельзя сказать «никогда». Все это возможно. Вот испанцы сказали «никогда», а теперь у них есть король. Важно, что этот человек служит народу. Если людям нравится монархия, как теперь испанцам, например, так пусть они сами себе выбирают короля. Это демократия. Я думаю, тяжелая работа быть королем. Президент может уйти в отставку. Для короля, если его не захотят, 2 пути — изгнание или смерть. Мне очень жалко вашего Николая и его семью, особенно девочек. Они-то за что? Правда, мой дедушка Вилли тоже потерял монархию, но он жил в Норвегии и умер в своей постели. Беседа затянулась за полночь. Мой сын разговаривал с Кирой то по-английски, то по-русски. Я рассматривал корешки книг на полках, книги на пяти языках, на полках вперемешку с книгами семейной фотографии. Я обратил ее внимание на портрет, знакомый мне с детства, Фридрих Великий, прусский король. А, дер алте, фрицы, старые фрицы, мой пра-пра-пра. Обычно на копиях этого портрета знаменитого монарха я видел его с трубкой в руке. Почему у него в руках какой-то музыкальный инструмент? Если бы он был не великий император, то был бы талановитый музыкант. Он был не только королем, это уж, как говорится, от рождения, но он играл на флейте и писал симфонии. Король собирал всех придворных в Сан-Суси и играл им свои концерты. Мне больше нравится, что он здесь с флейтой. Почему я должна помнить, сколько битв он выиграл? Тогда надо вспомнить, сколько людей в этих битвах погибло. Нет уж лучше, если дедушка музыкант. И в доказательство своих слов Кира Прусская поставила на проигрыватель компакт-диск, и полились чудесные звуки флейты, поддерживаемые оркестром. Это его концерт для флейты. Очень милая музыка, не так ли? И Кира повернула голову в сторону портрета прадедушки. И тут я увидел ее нос. Точь в точь, как нос ее великого прадедушки. Дер альте, фрицы.